Глава 6. Курган на скале. В наказание за последнее и самое тяжкое преступление Саймон должен был прекратить посещение Моргенса и вернуться в помещение для слуг. Целыми днями он бродил, не выходя за границы своей тюрьмы, от посудомоечной до бельевой, неугомонно и уныло, как хохлатая пустельга. «Я сам себе это устроил», — думал он иногда. «Я именно такой идиот, как говорит дракон. Почему они все рады доставлять мне неприятности?» — сердился он в другие моменты. «Всякий подумает, что я дикое животное, которому нельзя доверять». Рэйчел, исходя из соображений милосердия, находила массу мелких дел, к которым он мог бы приложить руки. Дни не тянулись больше так мучительно медленно, как раньше, но Саймону это оказалось лишним доказательством того, что ему предстоит вечно быть ломовой лошадью. Он будет влачить свою тяжкую ношу до тех пор, пока не станет слишком старым для тяжелой работы, и тогда его уведут и стукнут по голове деревянной колотушкой Шема. Тем временем проползли последние тоскливые дни Навандера, и Декандер вошел бочком, как крадущийся вор. В конце второй недели нового месяца Саймону вернули свободу, правда, в несколько урезанном варианте. Ему была строго-настрого запрещена башня Зеленого Ангела и некоторые излюбленные места. Ему разрешили снова помогать Моргенсу, но дали дополнительные вечерние поручения, вынуждавшие его неукоснительно возвращаться в помещение для слуг после обеда. Тем не менее, короткие визиты к доктору принесли Саймону огромное облегчение. Моргенс же в своих трудах все больше и больше полагался на Саймона. Доктор учил его уходу за фантастическими предметами, которыми была завалена мастерская. Кроме того, Саймон приступил к мучительным занятиям чтением. Это было куда труднее, чем мести полы и мыть пыльные мензурки, но доктор направлял его твердой рукой, утверждая, что без грамоты Саймон никогда не станет поистине полезным помощником. В день Святого Туната, 21 декандера, Хейхолд наполнила необычная суета. День Святого был последним из основных праздников перед Эдонмансой, и затевалось грандиозное торжество. Служанки укрепляли веточки амелы и астролиста вокруг тонких белых свечей из пчелиного воска, которые будут зажжены после заката солнца в каждом окне, ярким светом вызывая странствующего святого Туната из промозглой зимней тьмы, чтобы призвать благословение на замок и его обитателей. Остальные слуги таскали к очагам смоленистые поленья и раскладывали на полу свежий камыш. Саймон, который все послеобеденное время только и делал, что стремился остаться незамеченным, был все-таки обнаружен, схвачен и послан к доктору Моргенсу узнать, нету ли у того масла, подходящего для полировки. Передовые отряды Рэйчел потратили весь имеющийся запас на великий стол, а работы в главном зале только начались. Мальчик уже провел в покоях доктора целое утро, читая одно за другим пугающие слова из книги под названием «Савранские лекарства целителей Вранна», но все равно предпочитал худшие задания Моргенса ужасом сверкающих сталью глаз Рэйчел. Он стрелой вылетел из главного зала и пронесся по длинному коридору канцелярии на внутренние выпасы под Зеленым Ангелом. В считанные секунды он одолел мост через ров, как ястреб-перепелятник на крыле, и спустя мгновение, во второй раз за этот день, оказался перед дверью доктора Моргенса. Доктор долго не отвечал на его стук. Но Саймон слышал голоса, доносившиеся изнутри, и ждал терпеливо, как мог, отщипывая кусочки от растрескавшейся дверной рамы, когда старик наконец подошел. Моргенс расстался с Саймоном совсем недавно, но ничего не сказал по поводу его повторного появления. Он казался усталым и расстроенным. Почувствовав его состояние, Саймон молча двинулся за ним по слабо освещенному коридору. Тяжелые занавески закрывали окна. Пока глаза его не привыкли к темноте комнаты, Саймон не мог разглядеть и следа какого-нибудь посетителя. Потом он увидел смутный силуэт человека, сидевшего на большом корабельном сундуке в углу. Человек этот в сером плаще смотрел в пол, и лицо его было скрыто, но Саймон узнал его. «Извините меня, принц Джошуа», — сказал Моргенс. «Это Саймон, мой новый ученик». Джошуа безрукий поднял голову. Его светлые глаза, голубые или серые, скользнули по лицу Саймона равнодушно, как торговец Хирка мог бы посмотреть на лошадь, которую он не собирается покупать. После молниеносного осмотра принц снова обратил свое внимание на доктора Моргенса, как будто Саймон в один миг прекратил существование. Доктор жестом велел мальчику уйти и ждать в другом конце комнаты. «Ваше высочество», — сказал он принцу, — «боюсь, что больше я ничего не в состоянии сделать. Мое искусство как доктора и аптекаря исчерпано». Старик нервно потер руки. «Простите меня. Вы знаете, что я люблю короля и не могу видеть, как он страдает, но... Но есть некоторые вещи, в которые не должны вмешиваться такие, как я». «Слишком много зависит от случайности, от непредвиденных обстоятельств. Одна из этих вещей — судьба королевства». Теперь Моргенс, которого Саймон никогда еще не видел в таком волнении, вытащил из складок одежды маленький предмет на золотой цепочке и стал нервно перебирать ее. Насколько было известно Саймону, доктор, ненавидевший показную пышность, никогда не носил драгоценностей. «Но помоги ему Бог, я же не прошу вас вмешиваться в порядок престола наследования!» Тихий голос Джошуа звенел, как натянутая тетива. Вынужденный слушать столь важную беседу, Саймон чувствовал себя страшно смущенным, но у него не было никакой возможности скрыться, не обратив на себя внимания. «Я не прошу вас ни во что вмешиваться!» «Моргенс», — продолжал Джошуа. «Я только хочу получить от вас какое-нибудь средство, чтобы облегчить его последние минуты. Умрет ли он завтра или через год, Элис все равно будет верховным королем, а я только наместником на Глимунда». Принц покачал головой. «Наконец, вспомните о старинных узах, связывающих вас с моим отцом. Вы его врач и летописец его жизни на протяжении десятков лет». Джошуа протянул руку, указывая на груду несшитых книжных листов, сваленную на изъеденную червем письменном столе доктора. «Доктор пишет о жизни короля?» — подумал Саймон. «Он впервые слышал о такой работе. Сегодня утром, похоже, доктор был полон загадок». Джошуа сделал еще одну попытку. «Неужели у вас нет жалости? Он похож на раненого льва, огромного зверя, которого тащат шакалы». «Благой Узирос, какая несправедливость!» «Но, ваше высочество!» — с болью начал Моргенс, и тут все трое услышали топот бегущих ног и шум голосов во дворе замка. Джошуа с побелевшим лицом и лихорадочно горящими глазами вскочил, обнажив меч так быстро, что, казалось, он появился в левой руке принца сам собой. Громкий стук потряс дверь. Моргенс двинулся было вперед, но был остановлен яростным шипением принца. Саймон поежился. Явный страх Джошуа заразил и его. «Принц Джошуа! Принц Джошуа!» — звал кто-то. Стук продолжался. Джошуа вложил меч в ножны и двинулся мимо доктора по коридору мастерской. Он распахнул дверь и обнаружил четыре фигуры, стоящие на крыльце. Трое были его собственными солдатами в серых камзолах. Четвертый, опустившийся на одно колено перед принцем, был одет в белоснежную тунику и сандалии. Как во сне Саймон узнал в нем святого Туната, давно умершего персонажа бесчисленных религиозных картин. Что же это все означало? «О, ваше высочество!» — сказал коленопреклоненный святой и остановился, чтобы перевести дыхание. Губы Саймона, начавшие было изгибаться в улыбке, когда он понял, что это всего-навсего еще один солдат, одетый в костюм святого для вечернего праздника, застыли. Он разглядел потрясенное лицо молодого человека. «Ваше высочество, Джошуа!» — повторил солдат. «Что такое, Диорнот?» — спросил принц. Голос его напрягся. Диорнот поднял глаза. Темные волосы солдата казались еще темнее, выделяясь на белом фоне капюшона. В эту секунду глаза его были настоящими глазами мученика, страдающими и мудрыми. «Король! Ваш отец — король! Аббат Доматис сказал, что он умер!» Без звука Джошуа ринулся мимо стоящего на коленях человека и исчез в направлении двора, сопровождаемый бегущими рысью солдатами. Спустя мгновение Деорнот поднялся с колен и пошел следом, сложив руки, как у монаха, как будто дыхание трагедии обратило игру в реальность. Когда Саймон повернулся к Моргансу, доктор смотрел им вслед. Его старые глаза блестели, наполненные слезами. Так случилось, что король Джон умер в день святого Туната, прожив чрезвычайно долгую жизнь, умер любимым, почитаемым, умер, будучи такой же неотъемлемой частью своего народа, как сама земля Светлого Арда. Несмотря на то, что смерть эта не была неожиданной, глубокая скорбь охватила все страны, населенные людьми. Самые древние старики вспомнили, что именно в день Туната, ровно 80 лет назад, Престор Джон поразил дьявольского червя Шуракая и с триумфом въехал в ворота Эрчестера. Эта история пересказывалась сотни раз, не без некоторых украшений, а слушатели с умным видом согласно кивали. Король, помазанник Божий, возвратился в лоно Спасителя в самую годовщину Великого Деяния. «Это можно было предвидеть», — говорили они. Это была грустная зима и грустные Эдентиды, несмотря на то, что гости стекались в Эрчестер и Хейхолд из всех земель Светлого Арда. Конечно, многие местные жители начали ворчать по поводу того, что чужеземцы захватывают лучшие места в церкви, не говоря уж о тавернах. Нечего было им так суетиться из-за их короля. Для горожан Эрчестера Джон был прежде всего их феодалом, им было свойственно забывать о том, что он был королем всех. В прежние годы, когда Джон был моложе и крепче, он любил появляться среди людей. Высокий, стройный человек в сверкающих доспехах на коне. Горожане, по крайней мере из беднейших кварталов, частенько говаривали о нем, как о нашем старикане там, в Хейхолте. Теперь его не стало. По крайней мере, он был уже вне досягаемости таких простых душ. Отныне он принадлежал священникам, историкам и поэтам. В те 40 дней, что проходят между смертью и погребением короля, тело Джона лежало в зале приготовления в Эрчестере, где священники омывали его драгоценными маслами, натирали благовонными смолами из дальних южных стран и заворачивали от колен до шеи в тонкую белую ткань, повторяя при этом молитвы со всепоглощающей набожностью. Затем король Джон был облачен в простые одежды, напоминающие те, в которых молодые рыцари приносят свою первую клятву, и бережно уложен на носилки в тронном зале, где непрерывно горели тонкие черные свечи. Тело Престора Джона покоилось там, готовое к торжественному погребению, и канцлер короля, отец Хелфсон, приказал зажечь хайфур на башне каменной церкви в Энтмуте, что делалось только во время войны или в дни великих событий. Немногие из живущих могли вспомнить, когда в последний раз загоралось пламя на могучей факельной башне. Хелфсон также распорядился подготовить огромную яму в Свердских скалах на мысе к востоку от Эрчестера, возвышавшемся над Хинслагом, овиваемой ветрами вершине горы, где находились 6 занесенных снегом могил 6 почивших королей Хейхолта. Земля промерзла и не годилась для такой работы, но рабочие были так горды возложенным на них поручением, что стоически переносили разреженный воздух и лопающиеся жилы. Воистину, им было поручено великое дело». Прошла большая часть холодного месяца Дженевера, прежде чем земляные работы были завершены, и яму покрыли обширным тентом из красной и белой парусины. Приготовления в Хейхолте проходили гораздо быстрее. Четыре кухни замка дымились, как литейные мастерские, пока орды вспотевших поварят носились туда-сюда, приготовляя погребальные печенья, мясо, хлеб и праздничные обладки. Сянешаль, Пётр Золочёный Кубок, маленький свирепый человек с желтыми волосами, являлся одновременно повсюду, как ангел мщения. С одинаковой легкостью он пробовал похлебку, кипящую в больших котлах, искал пыль в щелях на великом столе, почти не имея шансов на успех, так как это находилось в компетенции Рэйчел, и отпускал чудовищные проклятия вслед бегающим слугам. Никто не мог спорить с тем, что наступил звездный час Сенешаля. Прибывшие на похороны собрались в Хейхолте из всех земель Светлого Арда. Скали острый нос из Кальцкрика, нелюбимый кузен герцога Изгримнура, прибыл из Риммергарда, захватив с собой 10 подозрительных густобородых родственников. Приехали главы всех трех царствующих домов, правящих луговыми Тритингами. Как ни странно, члены враждующих кланов отложили на время раздоры и прибыли вместе. Дань уважения к королю. Говорили даже, что когда весть о смерти Джона долетела до Тринингов, пограничные стражи всех трех кланов сошлись у границ, которые они так ревностно охраняли друг от друга, и, горько рыдая, пили всю ночь за упокой своего короля. Из Санкеллана Магистревиса, герцогского дворца в Набане, герцог Леобардис прислал своего сына Бени Гарриса с колонной легионеров и закованных в броню рыцарей. Когда они высаживали с военных кораблей с набанским золотым зимородком на парусах, толпа на набережной восторженно ухала. Несколько вежливых приветствий получил даже Бени Гаррис, горцующий на своем сером коне, хотя в толпе шептали, что если это племянник Амариса, величайшего рыцаря эпохи Джона, значит, он пошел не в дядю, а в отца. Камарис был могучим, высоким человеком, по крайней мере, так говорили те, кто был достаточно стар, чтобы помнить его, а Бени Гаррис был, по правде говоря, толстоват. Впрочем, прошло уже 40 лет с тех пор, как Камарис Асави Нидга пропал в море. И молодежь подозревала, что его особенная стать родилась в позднейших рассказах стариков. Другая большая делегация, только немногим менее воинственная, чем отряд Бени Гарриса, тоже прибыла из Набана. Сам Ликтор Ранесин приплыл в Кинслак на прекрасном белом корабле, на лазурном парусе которого светились белое древо и золотая колонна матери церкви. Толпа на пристани, которая приветствовала Бени Гарриса и набанайских солдат, не особенно бурно, видимо, в память о тех днях, когда Эркенленд соперничал с Набаном за господство, встретила Ликтора громкими восторженными криками. Собравшиеся на причале ринулись вперед и потребовали совместные усилия стражей короля и Ликтора, чтобы оттеснить их от корабля. Несколько человек в лавке упали в ледяные воды залива, и только своевременно оказанная помощь спасла их от неминуемой смерти. «Это не совсем то, чего бы мне хотелось», — прошептал Ликтор своему молодому помощнику, отцу Денивану. «Посмотри, что за безвкусицу они мне прислали». Он указал на великолепные носилки, сделанные из резного вишневого дерева и синего с белым шелка. Отец Диниван, одетый в простую черную рясу, улыбнулся. Ранесин, стройный красивый мужчина лет 70, недовольно поморщился при взгляде на носилки и затем мягко кивнул первому офицеру стражи короля. «Пожалуйста, уберите это», — сказал он. «Мы ценим заботу канцлера Хелфсона, но предпочитаем быть ближе к народу». Оскорбительное транспортное средство было отослано прочь, и Ликтор двинулся к наводненным толпой ступеням пристани. Когда он сделал знак древа, большой палец и мизинец символизируют скрюченные ветви, а средние пальцы делают резкий вертикальный взмах, толпа медленно расступилась, образуя проход во всю длину массивных ступеней. «Пожалуйста, не надо так быстро, святейшество», — сказал Диниван, протискиваясь мимо взволнованных, тянущих руки людей. «Вы обгоните свою охрану!» «А что заставляет тебя думать?» По лицу Ранессина скользнула озорная улыбка, которую не мог заметить никто, кроме Динивана. «Что это не то, чего я пытаюсь достичь?» Динниван пробормотал проклятие и тут же пожалел о своей слабости. Ликтор оторвался от него, и толпа уже начала разделять их. К счастью, ветер на набережной усилился, и ликтор вынужден был схватиться за шляпу, которая казалась такой же высокой, тощей и бледной, как и сам его святейшество. Динниван, увидев, что ликтор начинает постепенно поворачивать по ветру, ринулся вперед. Догнав старца, он крепко схватил его за локоть. «Простите меня, святейшество, но Эскритер Велигис никогда бы не понял, если бы я позволил вам упасть в воду». «Да, сын мой». Ранессин кивнул, снова и снова повторяя знак древа толпам по обеим сторонам их пути. «Я был безрассуден. Как я презираю эту никчемную толпу!» «Но, ликтор...» — мягко возразил Динниван, чуть насмешливо приподнимая широкую бровь. — Вы же мирской глаз Узириса Эдена. Будет нехорошо, если вы скатитесь с лестницы кувырком, как мальчишка-семинарист. Динниван был несколько разочарован тем, что слова его вызвали лишь слабую тень улыбки на губах ликтора. Некоторое время оба молчали, но молодой человек продолжал поддерживать старшего за локоть. — Бедный Динниван! — думал Ранессин. — Он так старается, и он воистину осторожен. Не то чтобы он не доверял мне. Все-таки Динниван имеет дело с ликтором матери церкви, хотя, пожалуй, ему явно недостает почтения. Конечно, это только потому, что я позволяю, для моего же блага. Ну а сегодня настроение у меня не из легких, и он это знает. Все это из-за смерти Джона. Она означает не просто потерю хорошего друга и превосходного короля, но и великую перемену, а церковь в лице ликтора Ранессина не может себе позволить слишком легко доверять переменам. Кроме того, это еще и прощание. Только в этом мире, строго напомнил себе ликтор, с человеком доброго сердца и добрых намерений, хотя Джон и бывал иногда сверхпрямолинеен в воплощении этих намерений. Ранессин многим был обязан Джону, ибо именно влияние короля в немалой степени способствовало восхождению бывшего Освельна из Стэншира к высотам церкви и, в конце концов, к ликторству, чего за 5 веков ни разу не удостаивался ни один Эркинлендер. Короля будет недоставать. К счастью, Ранессин был хорошего мнения об Элиасе. Он храбр и решителен, свойствами редкие среди сыновей великих людей. Кроме того, правда, будущий король вспыльчив и небрежен, но эти недостатки юности часто излечиваются или, по крайней мере, смягчаются ответственностью и добрыми советчиками зрелости. Когда благодаря усилиям, прокладывающей дорогу свиты, процессия достигла верха кинслахских ступеней и вступила на королевский путь, ликтор обещал себе, что он пошлет достойного доверия советника помогать молодому королю и, конечно, печься о благе церкви, кого-нибудь вроде Велигиса или даже юного Динивана. Но нет, он не расстанется с Динниваном. Как бы то ни было, необходимо найти кого-то, кто сможет нейтрализовать молодую знать Элиаса и этого надутого идиота, аббата Дометиса. Первый день фейервера перед самой Элисио Мансой, днем леди, начинался ясным, холодным и чистым утром. Солнце едва коснулось зубчатых вершин далеких гор, когда медлительная торжественная толпа начала стекаться в Хейхолдскую церковь. Тело короля уже лежало перед алтарем на носилках, задрапированных золотой тканью с черными шелковыми бантами. Саймон смотрел на знать, собравшуюся здесь. В их богатых темных одеждах таилось некое зловещее очарование. Он пришел на пустые хоры прямо из кухни, не сняв заляпанные подливками рубашки, и теперь, даже скорчившись в тени, испытывал жгучий стыд за свой невзрачный вид. «И я здесь единственный слуга», — думал он, — «единственный из всех, кто жил в этом замке вместе с нашим королем. Откуда взялись все эти важные лорды и леди? Я узнал только нескольких. герцога из Гримнура, принцев, еще двух-трех. Было что-то неправильное в том, как утонченно и изящны были они в дорогих траурных шелках, в то время как сам он был словно одеялом накрыт вонью грязной посуды. Но что именно? Может быть, знать должна была умиленно радоваться присутствию в церкви замковых слуг, а может быть, он совершил величайший проступок, вторгшись сюда. Что если король Джон видит все это? Он почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Что если он наблюдает за нами? Скажет он Господу, что я прокрался сюда в грязной рубашке? Ликтор Ранесин вошел, наконец, в полном облачении, подобающем его священному сану, в одеждах черного, серебряного и золотого цветов. Чело его венчал венок из священных листьев цияна. В руках он держал курильницу и скипетр из резного черного оникса. Жестом опустив толпу на колени, ликтор приступил к чтению начальных молитв из-за упокойной мессы. Когда он произносил священные строки на чистом и богатом набанайском языке с едва заметным акцентом и кадил у тела мертвого короля, Саймону показалось, что некий дивный свет засиял на лице престора Джона, обращая его в лицо юного, разгоряченного битвой мужа, выезжающего из ворот только что завоеванного Хейхолта. Как бы хотелось Саймону увидеть короля таким! Когда ликтор закончил, молящиеся встали, чтобы спеть молитву. Саймон удовольствовался тем, что произнес слова одними губами. Потом все вновь опустились на колени, и Ранесин начал говорить, к всеобщему удивлению, перейдя от набанайского к простонародному вестерлингу, который Джон сделал языком, понятным всему королевству. «Вспомним, дети мои», — произнес Ранесин нараспев, «что когда последний гвоздь был вбит в древо казни, и для Господа нашего Узириса наступила ужасная агония, благородная женщина из Набана именем Пелиппа, дочь могущественного рыцаря, увидала его. Сердце ее исполнилось жалостью к его страданиям. Когда же тьма наступила в эту первую ночь, и Узирос Эдон был одинок и умирал на древе, ибо ученики его были плетьми изгнаны со двора храма, она пришла к нему, и она принесла ему воды, и она дала ему воды, обмакнув в золотой сосуд шелковый шарф свой и затем поднеся к сухим губам его. Когда же она дала ему воды, то зарыдала, не в силах вынести лицезрение страданий его. И сказала она: «Бедный человек, что они сделали тебе?» И ответил Искупитель: «Ничего, что не было бы предначертано бедному человеку». И вновь зарыдала она, говоря: «Мало им убить тебя, они повесили тебя вверх ногами и тем позорят тебя». И сказал Узирос: «Дщерь, как бы они ни повесили меня, все равно я открыто смотрю в лицо Бога, моего отца». Итак, ликтор опустил глаза к собравшимся. «Как было сказано Господом нашим Узиросом, так и мы можем сказать о возлюбленном нами Джоне. Простые люди говорят, что Джон не ушел, но остается в тревоге за свой народ и свой светлый арт. Книга Эдона обещает, что сейчас он восходит к свету, музыке и голубым горам рая. Наши братья, подданные Джона в Эрнистире, скажут, что он ушел, чтобы присоединиться к другим героям на звездах. Это не имеет значения. Где бы ни был он, бывший некогда нам королем, восседает ли он на троне в голубых горах или в звездных полях, мы знаем твердо. Он счастлив, он смотрит открыто в лицо Господу». Когда ликтор закончил, в глазах его стояли слезы. После прочтения завершающих молитв избранное общество покинуло церковь. В благоговейном молчании Саймон наблюдал, как одетые в черное личные слуги короля Джона приступили к своим последним обязанностям. Они суетились, как жуки вокруг мертвой стрекозы, облачая Джона в королевское одеяние и боевые доспехи. Он знал, что давно должен был уйти, ибо его присутствие в церкви уже граничило со святотатством, но мальчик не мог заставить себя пошевелиться. Страх и горе сменились странным чувством. Все происходящее казалось инсценировкой, представлением пантомимы, в которой персонажи так скованно исполняли свои роли, что можно было подумать, что их суставы замерзают, оттаивают и снова замерзают. Слуги умершего короля одели его в белоснежные доспехи, засунув перчатки в перевязь, но оставив ноги обнаженными. Они натянули небесно-голубой камзол поверх лад Джона и накинули ему на плечи сверкающий малиновый плащ, двигаясь медленно, как жертва осенней лихорадки. На лбу его сиял железный обруч, обозначающий господство над Хейхолтом. Наконец Ноа, старый оруженосец короля, вынес железное кольцо Фингела, хранимое им. Внезапный стон, исторгнутый горем из его груди, потряс окружающую тишину. Он рыдал так горько, что Саймон удивился тому, что, несмотря на застилающие глаза слезы, он все-таки сумел надеть кольцо на белый палец короля. Наконец черные жуки подняли короля Джона на носилки. 6 человек, по 3 с каждой стороны, в последний раз вынесли завернутого в золотую мантию короля из его замка. Ноа шел следом, держа украшенный гребнем дракона боевой шлем. В тени хоров наверху Саймон осознал нечто, ради чего стоило целый час простоять, не дыша. Короля не стало.